побег. Рая, познакомься. Это твой новый друг Александр. Голос доктора заставил девочку вздрогнуть и резко обернуться. Лобачев вошел в комнату вместе с незнакомым мужчиной, который вызывал у нее отвращение с первого взгляда. И дело было не в уродливом распухшем носе, смещенном вбок, не в лиловых желтизной синяках вокруг глаз, а в странном выражении лица. Оно было как будто нечеловеческое. Такие лица могут быть только у кровожадных вампиров, злых колдунов и оголодавших зомби. Их всех объединяет жажда убивать. Она поспешила отвернуться. Почему-то ей не хотелось, чтобы этот Александр заметил, что она его боится. Где-то она слышала или читала, что нельзя показывать хищному зверю свой страх. Как только он это заметит, тотчас набросится. И убегать тоже нельзя. Догонит и растерзает. Зверя нужно перехитрить. И Рая целыми днями пыталась придумать, как спастись от стаи человекоподобных хищников, окружавших ее. Но ничего подходящего в голову не приходило. А теперь вот прибыл еще один. Да какой! Всем хищникам хищник. По обрывкам разговоров, иногда долетавшим до нее, Рая поняла, что ее собираются использовать в каких-то опытах, в которых раньше участвовал мальчик по имени Энвер. Но недавно он впал в кому. Именно поэтому им понадобился новый, как они говорили, донор, то есть она, Рая. И уже следующим утром ей предстоит первая процедура. Что именно с ней там будут делать, она и представить не могла. Лобачев уверял, что это будет похоже на прогулку в сказочную страну. Но она ему не верила. Ей было очень страшно. Так страшно, что она скорее согласилась бы умереть, чем оказаться за дверью с жуткой табличкой. Процедурная номер один. Отчего-то же впал в кому тот мальчик. До последнего дня Рая надеялась, что отправленная записка сработает. Отец сумеет добраться до этого места и спасет ее. Но или он так и не разгадал ребус, или, скорее всего, Элина ее обманула и ничего не передала. Элина была доброй, в отличие от остальных, но все равно она была с ними. А значит, тоже хотела, чтобы над Раей проводили опыты. Записка Раи Элине не понравилась. «Что ты тут нагородила?» Возмутилась та, когда прочла ее. «Зачем столько цифр?» «Считалка такая. Это я сама придумала». Хотела, чтобы папа улыбнулся. Оправдывалась Рая, молясь, чтобы Элина согласилась передать письмо. Та пожала плечами. «Почему нельзя было просто написать, что у тебя все в порядке?» «Я хотела, чтобы папа был уверен, что записка точно от меня. Он знает, что я сочиняю всякие считалочки. А моего почерка не знает». Уроки раньше всегда мама проверяла, а потом она уехала, и я их делала сама. Рая старалась, чтобы голос звучал как можно естественнее. Кажется, Элина поверила и согласилась. Но ведь могла и передумать. Если отец до сих пор не пришел, значит, он не знает, где искать свою дочь. Рая искусала все ногти, думая о том, как бы выбраться из этой тюрьмы. Однажды ей приснился сон. Вернее, это был не сон. Но наяву ведь не бывает, чтобы люди проходили сквозь запертые двери и бетонные стены. Значит, хоть Рая и была уверена, что не спала в тот момент, все-таки кроме как сном это явление назвать было нельзя. А произошло следующее. В ее комнате внезапно появились двое. Девочка примерно ее возраста и мужчина в черном костюме и шляпе, как у гангстеров. Рая сразу поняла, что они привидения. И не только потому, что они прошли сквозь стены, их тела еще и просвечивали насквозь. Не очень сильно, но заметно. Мужчина молчал, а девочка назвалась именем Лиля и сообщила, что опыт доктора Лобачева убил их, ее и Вениамина Казимировича. И сказала, что еще много людей погибло в этом санатории по той же причине. «Беги отсюда!» – шептала девочка, делая страшные глаза. «Беги, пока не поздно, иначе потом будешь бегать от чудовищ, но никогда не сможешь убежать. Они повсюду». Рая вздрогнула и огляделась, но, к счастью, чудовищ не заметила. А когда повернулась обратно, девочки и мужчины в шляпе уже не было. С тех пор стало еще страшнее. Потому что Рая поняла, что та девочка не врет о чудовищах. Ведь всегда же видно, когда врут. Например, папа уже целый год врет, что мама уехала. Он боится сказать правду. Наверное, это очень страшная правда, если он сказать не может. Наверное, мама умерла. Человек с лицом злого колдуна или вампира ушел вместе с Лобачевым, когда пришла Элина. «Ну что у нас опять за истерика?» — строго спросила она, но глаза смотрели по-доброму. «Ты же обещала хорошо себя вести, а сама игрушками кидаешься». «Я боюсь». Рая натянула одеяло на голову, и оно сползло с ног, обутых в голубые сандалии. Элина заметила и тут же возмутилась. «Так, а почему это ты опять в обуви на кровать забралась?» Рая подобрала ноги и огрызнулась. «Они чистые. Жанна сегодня пол с хлоркой мыла». «Ладно». Элина присела на край кровати и улыбнулась. «Ты не забыла, что у тебя завтра важный день? Будет настоящее приключение». «Ага», — вяло обронила Рая, утыкаясь подбородком в колени. «Тебе нужно хорошо выспаться, и для этого я дам тебе таблетку». Элина протянула ей белую капсулу в стеклянной пробирке и стакан воды, который взяла с тумбочки. «Выпей и ложись спать. Подъем будет ранний». Рая опрокинула пробирку в рот и сделала глоток из стакана. Потом они еще немного поболтали. Элина рассказала парочку смешных историй и ушла. Как раз вовремя. Оболочка капсулы еще не успела полностью раствориться. Рая выплюнула таблетку, спрятанную за щекой, на пол, сползла с кровати и, выцарапав из пола одну паркетину, загнала ногой в образовавшуюся щель расплющенную мокрую пилюлю. Она как раз прилаживала паркетину на место и чуть не умерла со страха, услышав голос прямо за спиной. А зря. Таблетка помогла бы отключиться, чтобы сбежать. Рая резко обернулась и, потеряв равновесие, схватилась за ножку кровати. Перед ней стоял незнакомый черноглазый мальчик. Выглядел он совсем как живой. Но Рая знала, что это не так. Потому что в ее комнату никто не входил. Она бы услышала шаги и скрип паркета. «Ты кто?» – выпалила она хрипло, поднимаясь на ноги. «Энвер, а я знаю, что тебя Рая зовут. Слышал». «Тот самый мальчик, который впал в кому?» – вспомнила она. «Это они думают, что я впал в кому. На самом деле я от них сбежал». Мальчишка довольно улыбнулся. «В смысле?» Рае захотелось дотронуться до него, чтобы проверить догадку о том, что у мальчишки нет тела. Но тот сам подтвердил это. Демонстративно провел рукой сквозь спинку кровати и смешно пошевелил пальцами. «Смотри, как я могу». «Прикольно», — согласилась Рая. И все-таки коснулась его руки, конечно же, встретив пустоту. Пришлось оставить свое тело им. Энвер кивнул в сторону двери. «Другого выхода у меня не было. Я должен добраться до одного места раньше, чем чудовище утащит меня в черную дыру, из которой не выбраться». «Чудовище?» – недоверчиво спросила Раюшка с разгорающимся любопытством. Ведь она целую неделю ломала голову в тщетных попытках придумать план побега. А тут появляется мальчик, который сумел сбежать, правда, каким-то странным способом. И пока непонятно, что там с его телом. Но выходит, шанс есть. Жаль, я раньше не догадался, как это сделать. Оказывается, установка Лобачева нужна не для выхода души из тела, а для смешивания энергий, чтобы плохая душа сразу в ад не попала. Чистая душа ее как бы оберегает, что ли. Энвер присел на край кровати, не смяв одеяло. «Откуда ты знаешь?» Рая с трудом понимала, о чем говорит ее новый знакомый. «Правда, установку эту...» она однажды видела, похоже на стиральную машину с двумя отсеками. Я так давно тут живу, что даже не знаю сколько. И за это время наслушался такого. Доктор ищет дорогу в рай. Мы с ним много раз вместе перемещались в пространство вечности. Так он его называет. Но дойти до нужного места никогда не удается. Всегда чудовища разные мешают, лезут отовсюду. И мы убегаем. Но Лобачев упрямый. Раз за разом пытается. «Ищет дорогу в рай?» – удивленно переспросила Рая. Понятие о рае и аде у нее было очень туманное. Знала только, что после смерти в рай попадают хорошие люди, а в ад – плохие. «Боится наказания за грехи», – Энвер кивнул. «Для того он и установку эту соорудил. Хочет вместе с чистой душой в рай войти. Хитростью, значит, решил пробраться. Уж сколько лет пытается». Говорит, каждый раз мы все ближе подходим и однажды дойдем. Но на самом деле с ним туда не дойти. Он слишком тяжелый, что ли. Я это однажды случайно понял. Как-то раз я в обморок упал и из тела вышел. Впервые оказался на той стороне без доктора. Ты не представляешь, как я тогда удивился. Я стал легкий, как перышко. Но доктор догнал меня и вернул назад. а потом я снова сбежал, когда сообразил, как это работает. С помощью снотворного, кстати. Так что зря ты таблетку растоптала. Хотя одной бы, конечно, все равно не хватило. Рая с сожалением взглянула на паркетину, под которой была погребена пилюля. «А ты сколько их съел, чтобы из тела выйти?» — спросила она. «Не считал. Я целый бутылек у Элины из кабинета спер. Ну и сыпанул в ладонь половину. Так и насмерть можно». Рая испуганно посмотрела на мальчика. «Можно. Ну а я все равно в тело возвращаться не собираюсь. И тебе не советую. Знаешь, что я видел?» «Что?» «Этот человек, который сегодня утром приехал. Александр, кажется. Вокруг него целая толпа чудовищ. Они его достать не могут, пока он в своем теле. Тело — преграда. Оно им мешает. А завтра ты вместе с ним переместишься в пространство вечности. И тогда все. Вам обоим конец». «Ой!» — Рая вздрогнула. «Что же делать?» «Поэтому я и пришел. Хочу помочь тебе сбежать. И, может быть, вместе у нас получится попасть в светлое место». «Что значит светлое место?» «Ну, это я так его называю, потому что оно издали выглядит как пятно света. А Лобачев называет его рай». «Рай? Но рай — это же навсегда, наверное. Не слышала, чтобы оттуда назад возвращались. Но я не могу уйти навсегда, меня папа ищет. Останешься — погибнешь. И я, наверное, тоже. Без тебя мне не дойти. Из-за Лобачева и других, с кем я на ту сторону ходил. Они меня будто запачкали, понимаешь? Я так мечтаю выбраться из этого кошмара». Энвер бросил на нее тоскливый взгляд. «И чудовища! Ты их не видела, их становится все больше. Стало труднее прятаться. Они повсюду». «Но что они могут сделать с тобой, если у тебя нет тела?» — прошептала Рая, который передался страх Энвера. «Самое худшее, что только может случиться. Утащат в черную дыру». «А худшее — это что? Что в той дыре?» «Трудно объяснить. Да и времени на это нет. Так ты согласна?» «Вдруг папа появится здесь?» Рая колебалась. Энвер молчал. Спустя некоторое время она спросила. «Как думаешь, а если мы дойдем до того места, которое может быть раем, я могу там маму свою встретить?» «Она умерла?» — спросил мальчик, слегка нахмурившись. «Кажется, да, точно не знаю. Мне не говорят. Но я однажды увидела ее платье, и оно было... все в крови». Рая с трудом закончила фразу, пытаясь сдержать дрожь в подбородке, но не сдержала слез. Они ручейками побежали по щекам. «Платье было почему-то спрятано в папиных вещах», — добавила Рая, всхлипывая. «А папа всегда врет. Нет, он хороший, только мне кажется, что он врет не из-за меня. Не для того, чтобы я не горевала. Он врет, потому что с мамой все случилось из-за него. Я думаю, он виноват в ее смерти. И поэтому признаваться не хочет». Последнюю фразу Рая выпалила скороговоркой, будто набравшись храбрости. «Мне жаль твою маму. И тебя». Взгляд Энвера потускнел. «Я бы тоже хотел увидеть своих родителей. Не знаю, что с ними. Боюсь, после того, как меня похитили, их убило горе. Они меня очень любили». Вдруг грустные нотки в его голосе сменились сердитыми. «А я их не слушался. Вот и попался. Говорил мне отец: остерегайся, не лазь в пещеры. Там Абауаю тебя схватит». «Абу кто?» Слово какое-то трудное. Рая перестала плакать и мысленно обругала себя эгоисткой. Энверу-то не легче, чем ей. «Абауаю — злой горный дух. Мне отец много о нем рассказывал. Но я думал, пугает, чтобы в горы далеко не ходил. Теперь-то я знаю, что Абауаю настоящий. Теперь этот дух вечно меня преследует, вот и сейчас. Кажется, он где-то близко. Я не могу долго на одном месте оставаться из-за него. Он меня чует. Давай я расскажу тебе, что делать, а там сама решишь, бежать тебе или нет». «Давай», — согласилась Рая. «Только я понятия не имею, как снотворное раздобыть. Подумай, без него не выйдет. Ну, правда, как я?» И тут Рая запнулась на полуслове. Ее вдруг осенило. Она вспомнила, что если устроить истерику, Элина или Жанна тотчас прибегут с уколом. Снотворного. «Ну, хорошо, а дальше что? После того, как меня усыпят?» «Ты должна постараться не засыпать до тех пор, пока Лобачев не запустит концентратор. Если процедура завтра утром, то включит он его уже сегодня вечером. Когда вокруг накопятся частицы вечности, ты сможешь выйти из тела». «Ну ничего себе!» — Рая скептически фыркнула. «Это только кажется, что сложно. У тебя все получится». «Кошмар, я не смогу. Тебе легко говорить, ты знаешь, как это происходит. Ты делал это много раз». Рая в панике вскочила на ноги. Энвер не смотрел на нее, уставившись куда-то в угол комнаты, а потом, шепнув «удачи», внезапно исчез. Воздух в том углу, куда смотрел Энвер, вдруг потемнел. В густом сумраке начали проступать очертания гориллоподобного существа, стоящего на четвереньках. Рая попятилась, цепенея, и уперлась в спинку кровати. Когда в спутанных волосах призрака мелькнуло безобразное человеческое лицо, и глубоко посаженные маленькие глазки злобно уставились на нее. Рая завопила во все горло. Существо исчезло, как только распахнулась дверь. И в комнату влетели испуганная Элина и разгневанная Жанна. «Ты что сегодня устраиваешь, а? Обещала вести себя нормально, а сама?» Начала урезонивать ее Элина. «Держи мерзавку, я укол ей сделаю». «Говорила же, сразу надо было», — прорычала Жанна, держа шприц наготове. А потом Рая почувствовала иглу, пронзающую кожу, и начала проваливаться в небытие. В тот миг, когда ее поле зрения резко сузилось, она попыталась удержать уплывающее сознание. Получалось с трудом. Время шло. Действие снотворного набирало силу. Жанна и Элина стояли у кровати, наблюдая за Раей, которая, притворяясь спящей, отчаянно боролась с тяжестью навалившегося сна. Только тогда, когда за ними закрылась дверь, Рая поняла, что справилась. И хотя выйти из тела пока не удалось, она с удивлением обнаружила, что, во-первых, до сих пор еще не отключилась, а во-вторых, почувствовала небывалую легкость. Надо было еще немного подождать. Рая лежала и слушала, как ветер завывает за окнами. Слушала, как бьется ее сердце, но не чувствовала его внутри. Шевельнула пальцами, они казались невесомыми. Подняла руку, глядя на нее. Рука осталась лежать на одеяле, но было полное ощущение, что она поднялась. «Еще немного, и я выйду», — думала Рая, и внутри у нее что-то трепетало от сверхъестественности происходящего. Но прошел не один час. Больше всего Рая боялась, что все-таки потеряет сознание, и сосредоточилась на разглядывании чернеющих вокруг луны облаков. Луна отливала красным. Пару раз из коридора донеслись тяжелые шаги, и еще какие-то странные шуршащие звуки, будто по полу волокли что-то тяжелое. «Готовятся», — подумала Рая. Волна паники накатила вновь. Хоть бы Энвер вернулся и помог советам. Но нет. Прячется, наверное, где-то от своего Абуаю. Ох, до чего жуткое существо этот горный дух. Энвер сказал, что чудовища, которые окружают вновь прибывшего Александра, еще страшнее. Горные изгибы за окном проступили на фоне стремительно бледнеющего неба. Солнечный луч вынырнул из просвета в молочной дымке и, казалось, поманил Раю. Она и не поняла, как очутилась на подоконнике, потянувшись ему навстречу. А потом посмотрела из окна вниз и едва не закричала от радости. По аллее парка к входу в санаторий шел ее отец. Всем существом она рванулась к нему и вдруг обнаружила себя на крыльце парадного входа. Отец уже поднимался по ступеням, но еще не видел ее. Он выглядел изможденным и несчастным, а волосы на висках серебрились от седины. Рая замерла, растерявшись от внезапно обрушившегося на нее счастья, готовясь утонуть в отцовских объятиях и еще не понимая, что ее тело осталось лежать в кровати, находящейся тремя этажами выше. Никаких объятий не случилось. Лишь на миг встретились их взгляды. Отец все-таки увидел ее. А потом картина окружающего мира разлетелась в дребезги, как стеклянное блюдце. И сверкающие в солнечных лучах осколки взметнулись вверх, унося ее вместе с собой. Рая полетела. Вихрь цветных осколков кружил ее, поднимая все выше и одновременно уносил куда-то вдаль. Ее вдруг заполнило чувство безграничной радости. Мельтешение вокруг нее постепенно успокаивалось. Осколки складывались подобно пазлам в единую картину. И вскоре ее взору открылся необъятный простор, который не закрывали даже горные вершины, потому что Рая была выше гор. Она смотрела вниз на санаторий, на мост, укутанный облаками, на парк и лес, раскрашенные по-осеннему ярко. И ей показалось, что все ее существо рассыпалось на мельчайшие частицы. И теперь она была как бы всюду. Она была и небом, и облаками, и лесом, и горной рекой, мчащийся по крутому склону. и в то же время все еще была прежней Раей. Это было очень странное чувство, захватывающее и одновременно пугающее. Ей показалось, что если она не остановится, то просто сольется с окружающим пространством. И тогда вернуться уже будет нельзя. Но ведь и не хотелось возвращаться. Быть всюду — это же настоящее счастье. Рая вспомнила, что там внизу ее ищет отец. Думать о том, что придется оставить его одного навсегда, было очень грустно. И очень хотелось отыскать маму. Рая была уверена, что ее мама сейчас на небесах. А значит, заветная мечта скоро осуществится. Они встретятся. Но вдруг закрался страх. Как она будет искать ее, если совсем не помнит ее лицо? Как она ее узнает среди других? И как она вообще могла ее забыть? Ведь прошел всего один год. Рая принялась лихорадочно рыться в воспоминаниях, как делала это в набитом вещами шкафу, в поисках вечно теряющихся носков или колготок. И, как всегда, под руку попадалось не то, что нужно. Мамин голос, мамин запах, мамины руки, обнимающие ее. Тепло поцелуя на щеке. Но лицо мамы начисто стерлось из памяти. Горе хлынуло в душу ледяной волной, и Рая почувствовала, что падает. Вскоре Рая стояла в колее железнодорожного пути, между двумя сверкающими на солнце рельсами. По обе стороны от нее, вплоть до горизонта, раскинулось молочное море. Горные макушки, выступающие из белой пелены, походили на дрейфующие корабли, бросившие якорь. Казалось, они вот-вот снимутся с него и уплывут в неведомые дали, к сказочным странам, где никогда ни с кем не случается никакого горя. Яркое солнце сверкало в синеве, разбрасывая далеко вокруг длинные лучи. Ветер нашептывал что-то успокаивающее. Справа с горного склона угрюмо поблескивало немытыми окнами грязно-белое безмолвное здание санатория. Слева под облачной завесой проступали очертания горного тоннеля. Рая помнила, как ее везли сквозь него в желто-зеленом вагончике. Тогда там было очень холодно, сыро и темно. А теперь нутро тоннеля заливал ослепительно белый свет. Волшебный свет очаровывал и притягивал, озаряя горный склон ярче солнца. Наверное, это и есть светлое место, о котором говорил Энвер. Может быть, и мама там, подумала она. Захотелось пойти туда, но Рая обернулась к санаторию. Там остался ее отец. Настало время выбора. Шаг вправо в направлении санатория дался с большим трудом. Словно воздух с той стороны сгустился и не пускал ее. Рая шагнула влево, чтобы проверить свою догадку. Так и есть. Двигаться в сторону тоннеля не составляло труда. Даже наоборот, влекло как подводным течением. Но почему нельзя разделиться на две части и пойти одновременно в две стороны? Сердито подумала она. Рая не хотела выбирать. Она хотела и к папе, и к маме, чтобы вся семья была вместе. Повернуться и уйти прочь от манящего тоннеля было тяжело, как если бы пришлось уйти с веселого праздника в мрачное, скорбное место вроде кладбища. Рая всего один раз была на кладбище. Пыталась найти мамину могилу. Ушла из дома, соврав, что к подруге. В интернете узнала, как добраться. Вид бесконечных рядов каменных памятников тогда не на шутку напугал ее. Она и представить себе не могла, что могил так много. А потом еще и от отца влетела, когда она вернулась домой к вечеру, вся грязная и зареванная. Отец орал, как сумасшедший. А потом плакал вместе с ней и просил прощения. Она простила, но это страшное слово «тварь» врезалось в память. Рая понимала, что отец сказал это не о ней, а о маме. От этого было еще хуже, лучше бы о ней. Мимо Раи проплыло маленькое легкое облачко, пощекотав ее пушистым боком. И мрачные воспоминания улетучились, словно оно стерло их, подобно ластику. Рая зашагала к санаторию, упрямо борясь с сопротивлением пространства. Ей пришла в голову одна идея. Ведь если отец тоже выйдет из тела, они вместе смогут вернуться к волшебному тоннелю. А там, кто знает, может быть, и маму найдут. Рае казалось, что этот тоннель приведет их в то самое место, о котором рассказывал Энвер, в светлый мир. Энвер! Рая совсем забыла, что обещала этому мальчику пойти туда вместе с ним. Он говорил, что не сможет добраться без нее. Вроде бы переходы в пространство вечности вместе с другими взрослыми его запачкали. И теперь его преследует чудовище. Наверное, Энвер и сейчас где-то прячется от них. Вдали, на другом конце моста, со стороны санатория показался чей-то силуэт. Он быстро приближался. И Рая попятилась, не зная, чего ожидать. Но вскоре она к своей радости узнала Энвера. Он как раз спешил к ней, будто услышав ее мысли. Только вот настораживало какое-то серое пятно у него за спиной. Тревога превратилась в ужас, когда Рая узнала чудовище. Выглянувшая этой ночью из угла ее комнаты, сразу после того, как Энвер исчез. Абауаю, злой горный дух, способный сотворить со своей жертвой худшее из всего, что может случиться. Да, этот саблезубый урод вот-вот настигнет мальчика. «Беги!» — до нее донесся обреченный голос Энвера. «Давай же быстрей!» Наверное, он заметил погоню слишком поздно, когда уже был на мосту. И теперь деваться ему было некуда, кроме как бежать вперед к Рае. Рая все ждала, протягивая ему руку. И лишь когда он схватился за нее, побежала вместе с ним к тоннелю. Там, где к ее ладони прикасались пальцы Энвера, в несуществующую кожу впились тысячи тончайших иголок. Словно Рая взялась за электрический провод с поврежденной изоляцией. Странное ощущение, но все-таки не пустота, как в прошлый раз, когда она, еще находясь в своем теле, дотронулась до мальчика. Наверное, человек и призрак не могут почувствовать друг друга, потому что существуют в разных мирах. А два призрака могут. Означает ли это, что она почувствует настоящую боль, если в нее вонзятся когти монстра? Знать ответ на это ей совсем не хотелось. Бежать было трудно, будто само пространство оказывало им сопротивление. Сияющий проем приближался так медленно, что казалось, добираться до него они будут целую вечность. А позади совсем рядом раздавалось глухое и злобное рычание Абуауаю. Внезапно блеск металлических рельсов потускнел. На них легла длинная тень, и в этот же миг угрожающее рычание, доносившееся сзади, сменилось жалобным воем. Рая и Энвер остановились и обернулись. Преследующее их гориллоподобное существо летело по воздуху, удаляясь в обратном направлении, и при этом безвольно болтая волосатыми конечностями по направлению к неизвестно откуда взявшейся черной дыре, закрывший собой часть горного склона там, где раньше был виден санаторий. Дыра поглотила странную тварь и двинулась на них. Из ее глубины дохнуло гарью и жаром. Вдали во мраке метались алые отблески, похожие на языки пламени, такие яркие, что могли бы выжечь глаза. Оттуда доносились жуткие звуки. Дикий хохот, жалобные стоны и неистовый вой. Рая поняла, что им с Энвером не уйти, и все же начала отступать, не выпуская его руки. «Уходи одна, тебя оно не тронет», вдруг решительно заявил Энвер и попытался высвободиться, но Рая сумела удержать его. «Пока мы вместе, оно и тебя не тронет», возразила она неуверенно. «Ты же сам рассказывал, что чистая душа защищает». «Я не знаю точно. Черная дыра никогда не была от меня так близко. Она появилась здесь из-за меня. Уходи одна, и тогда ты доберешься до светлого места. Уходи, говорю тебе». «Быстрее!» — закричал Энвер и выдернул руку. В тот же миг его подбросило вверх, но Рая успела схватить его за ногу. Однако вернуть друга назад у нее не вышло. Она поднялась в воздух вместе с ним, и их потянуло к черной бездне. Перед дырой плавился воздух. Жар далекого пламени обжигал на расстоянии. Хохот и стоны стали громче. И среди них Рае почудился голос отца.